Человек за рулем не отрывал глаз от дороги. Только в кино на такой скорости еще успевают стрелять и высовываться из окна. И злобная радость вдруг стала такой острой, что во все горло, перекрывая рев моторов, Артемьев заорал: «От Волги до Енисея! Россия-то моя, Россия!» Он нажал сигнал, обошел ту машину слева и мгновенно взглянул направо и вниз, чтобы увидеть в ней Мелиссу, и не увидел. До светофора оставалось совсем немного. Машины неслись, и он понял, что обойти ее так, чтобы загородить дорогу, он не успеет. Он принял еще чуть влево, не снимая ногу с газа, прицелился и круто вывернул руль направо. Та машина слетела с дороги, как пластмассовая игрушка, которую поддали ногой, и заковыляла по рытвенным ухабам хилые темные рощицы. Ну, получил хорек от Волги до Енисея, мать твою! Артемий все время помнил, что она ни в коем случае не должна перевернуться, потому что в ней Мелисса, и неизвестно, что с ней будет, если машина перевернется. На бездорожье его джипу не было равных, но еще какое-то время та машина петляла между деревьями, появляясь и пропадая в свете его фар, которые то настигали, то чуть отпускали ее. Изловчившись, Артемьев подрезал ее справа так, что она шарахнулась в другую сторону и больше уже не отпустил. Не давая ей вильнуть, он надвинулся, прижал ее к дереву, разрывая колесами землю, подпер основательно, смяв как бумагу правое переднее крыло. Все, успел. Он наотмашь распахнул дверь джипа, выскочил в жидкую, размолотую колесами грязь, побежал, чуть не упал, навалился и отодрал заднюю дверь пленной машины. Мелисса Синёкова, счастье и смысл его жизни, лежала между сиденьями. Она лежала в очень неудобной позе, как-то странно вывернувшись, и он даже не понял, сразу жива она или нет. «Мила!» — позвал он хриплым жалобным голосом. «Мила!» — и стал тащить ее из салона, и никак не мог вытащить, потому что она лежала между сиденьями, и руки, за которые он хватал ее, все время бессильно падали, а он матерился, на чем свет стоит. Он не помнил про врага. Он забыл обо всем, он тащил Мелиссу и не знал, жива она или уже нет. Потом ее ноги вывалились наружу, плюхнулись в грязь, и он вдруг увидел ее лицо, вынырнувшее из темноты, совершенно синее, совершенно неживое, с черной струйкой под носом. «Мила!» — снова жалобно позвал он, потянулся и подхватил ее под шею. Голова бессильно свесилась. «Очнись! А, ну, ты жива! Ты же жива! Да, да, да!» — вдруг отчетливо сказала она и открыла глаза. Это было так неожиданно, что Василий Артемьев выпустил ее шею, и она опять неловко плюхнулась между сиденьями. — Ты жива! — заорал он и полез в салон. — Да! У меня руки связаны! — из темноты сказала она, и он не узнал ее голос. — Можешь развязать, и ты стоишь у меня на ноге. Он ничего не понимал. — На какой ноге он стоит? Где нога, на которой он стоит? Он полез, стал шарить, чтобы нашарить ее связанные руки, и тяжело дышал, и понимал, что сейчас расплачется прямо здесь, в этой вражеской машине, просто от облегчения и от того, что он думал, будто она умерла. — Вася, — сказала она через несколько секунд, — если ты с меня слезешь, я попробую выбраться. — Что? — Слезь с меня. Совершенно растерянный. Он подался назад, ударился затылком обо что-то очень твердое и отступил на шаг. В салоне завозились, машина качнулась, его чертова знаменитость темным силуэтом показалась на фоне упиравшегося в деревья света фар. Несколько секунд она просто сидела, закрыв глаза, а потом медленно, сантиметр за сантиметром, стала выбираться. — Ты жива? Да? — — уточнил Василий Артемьев. — Мне больно, — сказала она и заплакала. — Руки больно очень. Артемьев осторожно потянул ее на себя, вытащил всю, повернул и обнаружил, что она в наручниках. — Мила, я их не сниму. Потерпи, родная. — Я не могу терпеть, — — сказала Мелисса и заплакала. — Я вообще больше не могу. И тут он вспомнил про водителя. Хорошо, что он вспомнил только сейчас, а не раньше, потому что он убил бы его. Он ринулся, обежал машину, понял, что водительскую дверь не открыть, она была прижата кривой березой, вернулся и в два счета вытащил врага через пассажирское кресло. Враг визжал и закрывался рукой. Двигатель надсадно стучал, будто из последних сил. Радио в джипе орало на всю рощу, а тут еще откуда ни возьмись по стволам заплескались синие и красные всполохи, и громовой голос приказал в мегафон «Всем оставаться на своих местах!» Но Артемьев ничего не слышал, если бы и услышал, то все равно ничего бы не понял. Одной рукой он держал врага за шею, а другой молотил, почему попало, и голова у того скоро запрокинулась, и Мелисса только кричала рядом «Вася, остановись! Васенька, хватит!» Потом, перекрывая все ужасающие звуки этой ночи, вдруг грянул выстрел, показавшийся сухим и громким, как треск сломанной ветки, и какие-то тени надвинулись со стороны дороги. Из стороны рощи, и снова прогремел невидимый чугунный голос. «Всем стоять! Руки на капот!» Мелисса только хотела было объяснить всем присутствующим, что никак не может положить руки на капот, потому что они в наручниках, когда из темноты на нее прыгнуло что-то огромное и тяжелое, ударило по голове. В который раз за этот вечер, и больше она ничего не помнила. Потом наступил момент, когда они все-таки ее узнали. «Ой!» — сказал тот, что сидел за столом. Должно быть, он был начальник, потому что единственный из всех сидел за столом. Остальные входили и выходили. «Ой! А я вас узнал! Вы это... Как ее вы? Дарья Донцова!» «Я Татьяна Толстая!» — проскрипела Мелисса и слизнула из-под носа кровь, которая все капала и капала, никак не унималась. «Да ладно!» — недоверчиво сказал тот, который сидел за столом. «Татьяна Толстая ведет школу злословия, а вы ведете поединок. Я вас 100 раз видел. Точно! Вас зовут Мелисса Синёкова. Точно!» — повторила Мелисса. «А чего же вы говорите, что Татьяна Толстая?» «Я так шучу». «Ну и шутки у вас», — сказал тот, который сидел за столом. «Еще нужно представиться. А меня Борей зовут. Старший лейтенант Крюков, то есть. А почему у вас паспорт на другую фамилию?» «У меня псевдоним». Боря, старший лейтенант, пожал плечами. «Странный какой-то псевдоним у вас. Мелисса, а это что за имя?» Она тоже пожала плечами. Нынче она все за ним повторяет. «Иностранное. Это не я придумал, это мои издатели придумали. Но все равно красиво», — я оценил Боря. «А муж вас как называет? Мила», — призналась Мелисса. «Послушайте, Боря, может, вы снимете с меня наручники, а? Я уж кисти совсем не чувствую». Тут он спохватился, вылез из-за стола, зашел ей за спину и стал что-то колдовать очень недолго. Потом как-то сразу руки... упали вниз и стали качаться, как у обезьяны. Она и вправду их совсем не чувствовала. — Что это он вас так жестоко? — Не знаю. Она смотрела на свои качающиеся руки, как на чужие, и даже плечами повела, чтобы проверить, двигаются они или нет. Руки подвинулись вместе с плечами, но поднять их она не смогла. — Ничего, — утешил Боря, — сейчас отойдут, только поболят малость. Может, водки вам налить? В предложении водки было что-то человеческое, словно он, наконец, признал ее своей, и даже потерпевшей, и даже пострадавшей, и сейчас все будет хорошо. Впрочем, все стало хорошо в тот момент, когда Василий Артемьев столкнул с дороги машину, которая увозила ее. «Мне бы лучше чаю», — сказала Мелисса, — «и по телефону позвонить». «Адвокату?» — строго спросил старший лейтенант. Ему не хотелось давать ей телефон. Знает он этих из телевизора. Моментально под гауптвахту подведут или вообще под приказ об увольнении. А он что? Он ни в чем не виноват, он выполнял свой долг. И вообще их не менты, а гаишники приволокли. Вот и волокли бы себе в ГАИ, а не в дежурную часть. Он-то думал, что тут бытовуха какая-то. Два мужика одну бабу не поделили, а тут на тебе. Мелисса Синёкова и Татьяна Толстая в одном лице мало не покажутся. — Мы же вас не обижаем, — продолжил он, по возможности смягчив тон. — Мы разобраться должны. — Должны, — согласилась Мелисса. — Только мне не адвокату позвонить надо, а подруге. Она там с ума сходит, наверное. Мы договаривались вечером созвониться, а тут такая история. — Расскажите историю-то. — Расскажу, — пообещала Мелисса. — Давайте ей водки налью. — Я не могу, — сказала она. — У меня ребенок. — Где? — поразился старший лейтенант и повел вокруг очами, словно в поисках ребенка. Мелисса засмеялась, но охнула и сморщилась, потому что их смех странным образом отдался в руки, которые наливались свинцовой тяжестью, и потихоньку начинали гореть, как будто медленно опускались в кипяток. — Нигде. — Я беременна. — Тогда, может, врача вызвать? — испуганно спросил Боря. Только ему не хватало проблем с беременной знаменитостью. Еще, не дай бог, случится что, приказом об увольнении не отделаешься. По судам затаскают, всю плешь проедят, во всех газетах напишут, что в дежурной части Центрального округа номер такой-то знаменитая писательница Мелисса Синёкова потеряла ребенка, потому что правоохранительные органы грубо с ней обращались. «Давайте я на скорую позвоню, они к нам моментально приедут и укольчик сделают, или чего там еще надо?» И он схватился за телефон. «Сейчас я их...» «Не надо!» — крикнула Мелисса. — Все нормально. — Точно? — Да говорю вам, а то они меня сейчас в больницу отправят, а я не могу в больницу, я домой хочу. — Да отвезем мы вас домой. — Меня муж отвезет. — А который из них муж? — Мой муж Василий Артемьев, — сказала Мелисса. — Тот самый, который бил другого, когда вы приехали. — Это не мы. Быстро отказался старший лейтенант Крюков. — Нужно, чтобы она запомнила, что задержали их не менты, а гаишники. Это ГАИ приехало. — Очень хорошо. Устало согласилась Мелисса. — Пусть ГАИ. Можно мне позвонить? — Да, — спохватился Боря. — Конечно, звоните. А зачем ваш муж бил того? — Затем, что он меня похитил. Лейтенант Боря посмотрел на нее с недоверием. — Он какая высоченная, здоровая тетенька! Как ее можно похитить, если она не в бессознательном состоянии? — Он ударил меня по голове в подъезде, — объяснила Мелисса и прикрыла глаза. — Не слишком сильно, но я упала. Он надел на меня наручники и потащил в свою машину. — И вы пошли? — Да. — Сопротивлялись? — Да. — Кричали? — Нет. — Почему? Ответ на этот вопрос прозвучал так глупо, что Боря Крюков уставился на нее с недоумением, явно сомневаясь в том, что она окончательно пришла в себя. — Я не кричала, потому что мне казалось, что это неправда. — Что неправда? — Что он собирается меня увести? — Как неправда? — беспомощно спросил Крюков. — Он ударил вас по голове, надел на вас наручники, тащил по лестнице из подъезда, а вы не кричали, потому что думали, будто он так шутит, что ли? — Что-то в этом роде, — мрачно призналась Мелисса. — Можно мне позвонить? Руки горели невыносимо, пальцы набухли и не сгибались, зато руки теперь сгибались в локтях, и Мелисса смогла их рассмотреть. Зрелище было не слишком оптимистическое. — Вот интересно, а пальцы не отвалятся? Как вы думаете, они не отвалятся? — Пальцы-то? — Не, на моей памяти ни у кого не отвалились. — Вы меня утешаете. Он подвинул к ней телефон, но она не могла набрать номер, и тогда набрал сам старший лейтенант под ее диктовку. И он же держал трубку возле ее уха, пока Лера кричала в телефон, что Мелисса совсем лишилась остатков разума. Держал он трубку как-то так, что ей приходилось все время изгибать шею, чтобы в ухо попадал Лерин голос, маневрировать и ерзать на стуле. Лейтенант же думал, что она ерзает, потому что ей надо в туалет, и придумывал, как бы предложить ей это половчее. Знаменитость все-таки, кто ее знает. — Тебя, в конце концов, в милицию забрали. — Так я и знала, — кричала Лера. — Почему ты мне не позвонила, как договаривались? — Как ты себя ведешь? А где Васька? Куда он смотрит? Он тоже в милиции. Лер, ты не кричи, у нас все в порядке. Как? И его тоже забрали? Да. Лера Любанова помолчала. А что вы сделали? Ограбили продуктовую палатку? Мелисса улыбнулась. Ну, почти. Ты можешь приехать? Конечно, вскричала Любанова, которой очень хотелось спасти Мелиссу Синёкову. Конечно, могу. Говори, куда. Лер... Им нужно рассказать про то, что меня уже один раз похищали, а это второй. — Господи Иисусе! — сказала Любанова. — Какой второй? Ты хочешь сказать, что тебя опять? Это он, да? Тот самый тип? — Тот самый, — сказала Мелисса, и губы у нее стали кривиться. Она не могла ни говорить, ни вспоминать. Я думала, что это Садовников меня заказал. Скотина, то есть это Васька так думал, но и я тоже. Оказалось, что... Что? Милка, не реви! Не реви, кому говорю! Кто там рядом с тобой? Дай ему немедленно трубку! Старший лейтенант, который с какого-то момента перестал думать о том, как спровадить знаменитость в сортир, стал прислушиваться к разговору, навострил уши. Мелисса отстранилась от трубки, для чего пришлось совсем уж неудобно выгнуть шею, задрала голову и посмотрела вверх на старшего лейтенанта. Потом приложилась обратно. — Не дам, — сказала она решительно. — Ты сейчас станешь пугать его свободой слова, защитой норм демократии и первой поправкой к Конституции США. — А как же! Конечно, стану. И кто тебя похитил? Ты видела его, да? Видела? «Его Васька поймал», — сказала Мелисса и улыбнулась с необыкновенной гордостью. «Ты представляешь, он его все-таки поймал. Если б не Васька, он бы меня убил». «Не реви», — предупредил Любанова. «Ты только не реви, пожалуйста». «Лерка», — прошептала Мелисса. Слезы уже лились, попадали на губы и стекали по шее. «Лерка, как я испугалась! Он меня стукнул по голове, приволок в машину и повез. Я лежала и думала, что все, конец, понимаешь? — Девушка, вы не плачьте, — вдруг сказал старший лейтенант. — А Васька меня спас! Тут она заревела в голос. Лейтенант отнял трубку от ее уха, послушал, немного отведя на безопасное расстояние от себя, потому что Любанова очень громко кричала, продиктовал адрес и кисло сказал напоследок: — Приезжайте. После чего старательно вытер Мелиссе лицо своим носовым платком, от которого сильно пахло дешевым одеколоном, и сказал задумчиво: — Боевая у вас подруга. — Она кто? — Дуня Смирнова? — Лера Любанова. — икая, сказала Мелисса. Слезы все лились, она утерла их рукавом. Она главный редактор газеты «Власть и деньги». — Так... С угрозой в голосе протянул старший лейтенант, после чего куда-то выбежал и вернулся не один, а должно быть с начальством. — За подкреплением бегал, — поняла Мелисса, — решил, что один со мной не справится. Начальство вошло и пристально милицейским взором оценило обстановку. Мелисса потерла с носом о плечо, вытерла сопли. Следом за начальством какая-то женщина в серой форме внесла два стакана с подстаканниками. Стакан был крепкий, почти черный чай, и оба стакана она поставила перед Мелиссой. — Подполковник Гулько, — представился начальник, вытащил из-за стола стул, крепко на него уселся и пристроил руку на коленку. — Попейте чаю и расскажите нам, что произошло, только не волнуйтесь, и по порядку. Вряд ли Мелисса удержала бы стакан, поэтому наклонилась и отхлебнула так прямо из стоящего на столе. Чай был очень горячий и сладкий, от него как-то сразу полегчало. «Я писательница», — сообщила Мелисса и отхлебнула еще. По подбородку потекло, и она опять утерлась рукавом. Думать о том, как она выглядит со стороны, у нее не было сил. «Я пишу романы». «Мы знаем, видели, слышали, читали». — Спасибо вам большое, — как по сигналу полковой трубы затянула заученную песню Мелисса. — У меня руки отойдут, я подпишу вам книжку, если у вас есть, конечно, а если нет, то у Васьки из багажника нужно достать, он всегда с собой возит. Васька — это мой муж, Василий Артемьев. — Понятно. В Петербурге 2 недели назад меня увезли на машине куда-то за город, я едва оттуда выбралась, а сегодня вот опять. — Вот про Петербург поподробнее, — попросил подполковник. — Боря, сядь, чё ты маячишь? Кто, когда и зачем вас увез? Все, от начала до конца.